Глава 35. Эдгар Рионг. Меня трясет от гнева. Магия того и гляди вырвется из-под контроля. На этот раз Адель переходит все границы дозволенного, и пусть не надеется, что я с этим смирюсь. Хочешь войну, ты ее получишь. Мне плевать, как будет выкручиваться дядя, но на его дочери я не женюсь. Ни за что. Я отрекусь от трона. Если он лишит меня места ректора в университете, то на Лорингии свет клином не сошелся. Есть другие государства, тот же Фаулад или же какое-нибудь другое, мне без разницы. Да нет, дядя, это ты меня, кажется, не понял, решительно заявляю я. На твоей дочери я ни за что не женюсь. У меня уже есть истинная пара. Не для того я проводил обряд вызова, чтобы ты навязывал мне выбор. Лицо Адель мрачнеет, но тут же принимает кроткое выражение, с которым она поворачивается к императору. «Ну, что я тебе говорила?» — со слезами произносит она. «Он не понял и не принял твое решение». «Плутовка!» Она ненавязчиво проталкивает идею измены, якобы из-за того, что я отказываюсь жениться на его дочери. «Эдгар, ты поступишь так, как надлежит наследнику. Покоришься и примешь мой выбор». Задетый за живое лукавыми словами Адель, упрямится император. «У меня кровь быстрее гонит по венам возбуждение, такое, какое я всегда испытываю перед схваткой. Я никудышный дипломат. Мне больше по душе честный поединок, но Адель не оставляет мне выбора, загоняя на свое поле. Сейчас самое важное – суметь сохранить самообладание и не выпустить магию из-под контроля. Как бы я ни был взвинчен, я должен держать себя в руках. В противном случае мне не только академию, даже детский сад нельзя доверить. Хотя... детский сад будет посложнее управления Академией магии для великовозрастных оболтусов. При всем уважении, дядя, я не покорюсь. Готовь указ о моем отречении от трона, решительно заявляю я. Увидев ошеломленное выражение лица Лунг, я понимаю, что попал точнехонько в цель. Она не рассчитывала, что я пойду на крайние меры. Как каждый жаждущий власти дракон, она не понимает, как добровольно можно отречься от этого. «Не делай необдуманных поступков, Эдгар», — примиряюще произносит император. «Ты оставляешь государство без наследника, что может привести к нестабильности и разброду». «Не нужно говорить со мной, словно произносишь речь на совете древних родов. Меня не нужно убеждать, я сам в состоянии разобраться, что мне нужно, а что нет». Дядя недобро смотрит на меня и что-то обдумывает. Признаюсь, у меня немного засосало под ложечкой. Противостоять самому императору чревато последствиями, будь ты хоть трижды император. «Дядя, а почему ты поверил, что эта девушка твоя дочь?» – спрашиваю я. «Ты проводил магическую экспертизу родства?» Адель с ненавистью смотрит на меня. Если бы могла, прикончила бы на месте. «Нет, не проводил», — говорит император и смотрит на Лунг. Она лучезарно улыбается, посылая ему невинные взгляды оскорбленной добродетели. «Надеюсь, ты не сомневаешься в честном слове, Адель». «Прости, государь, но очень сильно сомневаюсь. Ради того, чтобы оказаться у власти, она способна на многое. А ложь всего лишь невинная шалость», заявляю я, не сводя с нее взгляда. «Ты же сам был свидетелем того, как девушки обвинили Адель в получении взятки». И тут меня осеняет. «Я глупец, форменный болван. Не было никакой взятки. Эта девчонка и есть ее дочь». «Адетта Нулк и есть дочь Адель», – ошеломленно произношу я. «Как же я сразу не догадался! Лунг, Нулк, переставлены лишь буквы в фамилии». Император с уважением смотрит на меня. а я ощущаю себя загнанным в капкан животным. Осталось только отгрызть себе лапу, лишь бы выбраться отсюда живым. А может, взять Виолу и сбежать? Я смогу построить портал, и мы незаметно уйдем. Провались он пропадом, этот отбор, вместе с императорской дочкой. Если не удастся уговорить дядю, то так и поступлю. Истинная пара – подарок прародителя, и я не собираюсь от нее отказываться ради власти и амбиций. Ничто не стоит истинной любви. «Вот видишь, Эдгар», – произносит император, – «Адетта весьма миловидна». Я скептически хмыкаю, выражая свое недовольство. «Бесцветная кукла, ни капли не похожая на тебя, дядя. Я настаиваю на магической экспертизе родства, и если она подтвердит, что ты отец Адетты, можешь смело признавать ее как свою дочь». «Но тогда ты лишишься трона», — с сожалением говорит император. «Дядя, ты же знаешь, что я никогда не стремился занять твое место и с удовольствием уступлю его твоей дочери». «Не стоит ворошить прошлое», — с грустью произносит Адель. «Я не хочу, чтобы снова полоскали мое честное имя. Достаточно того, что Адетта станет женой наследника». «А вот это очень странно. Казалось бы, Адель должна вцепиться в мое предложение узаконить ее дочь в статусе наследной принцессы. Но нет, она упорно стремится сделать ее всего лишь женой наследника. Что-то тут концы с концами не сходятся. Пускай император пребывает в блаженном неведении, а я самостоятельно проведу экспертизу. Вот только нужно достать образцы ее тканей. Пожалуй, стоит уделить внимание Адетте на отборе и собрать у нее пару волосинок. Я еще раз заявляю, что у меня есть истинная пара, и другой жены не будет. Отрезаю я, заканчивая обсуждение. Но, Эдгар, ты же не поставил еще метки на девушке, а значит, возможны варианты. Добивает она меня неопровержимым аргументом. Брачные кольца нужно еще объединить в одно, но пока Виола не принадлежит мне душой и телом, сделать это невозможно. И проклятая Адель это знает.